Раз, два, три. Здравствуйте, дорогие друзья, еще раз. Сегодня мы будем заниматься по шестой главе. Я хочу предварительно поговорить о кое-каких вещах, которые наверняка вас волнуют. И наверняка у вас созрели вопросы по некоторым моментам. Но я уже угадываю, что эти вопросы наверняка связаны с работой с кассетами и с защитами, которые необходимы для того, чтобы работа с кассетами была без последствий особых. Дело в том, что когда вы начинаете работать с кассетой, вы включаетесь в поток, который идет на вас, как бы не то чтобы спонтанно, но он идет на вас немножко неожиданно. Дело в том, что когда вы включаете кассету, то с каждой кассетой, с каждой энергетикой каждой кассеты есть определенный, грубо говоря, или эгрегор, или какой-то как бы знаковый, что ли, ну не храм, а знаковое образование у каждой кассеты, которое дает возможность защищаться от негативных последствий. К нему необходимо уметь подключаться. Как это делать? В общем, это не так уж трудно, не так уж просто в то же время. Все дело в том, что знаковая защита, она отличается от другой иной защиты тем, что она работает автоматически, то есть автоматически не в плане компьютерной автоматики, а в плане автоматики, которая у вас существует в духовных центрах, и заслуга этой автоматики в ваших прошлых воплощениях, в ваших прошлых жизнях. Ваш прошлый опыт прошлых жизней, он дает возможность делать то, не задумываясь, на чем другие люди, которые были, к сожалению, менее, так сказать, в меньшей степени прошли этот опыт воплощений, они находятся в более незавидном положении, но тем не менее, так сказать, эти люди тоже могут кое-что взять. Знаковая автоматика, она отличается тем, что достаточно дать один импульс, правильный импульс, правильный вибрационный импульс, и все пойдет как нужно. Просто вам нужно перед тем, как вы включаете кассету, сосредоточиться на своей духовной триаде. И центр духовной триады по возможности как бы его поместить в какую-либо чакру мысленно, какую вам лучше. Как вы чувствуете себя лучше, какая у вас чакра лучше работает. Ну, так, конечно, может быть, неправильно говорю. Скажем, сердечная чакра, она работает, может быть, для одного круга лиц лучше, скажем, более таких открытых эмоциональных людей. А, скажем, манипура, она работает в тех случаях, сказать, хорошо, когда человек, он, в общем, находится в состоянии покоя, он здоров, у него ничего не болит, к ней тоже можно подключаться. Это не такая уж плохая чакра, между прочим, тоже можно с ней работать. Вишудха свойственна, скажем, для людей, которые более, как бы, не то чтобы рассудочны, но любят больше как бы погружаться в себя, как бы более замкнутый, более интровертный. Но сахасрара — это, конечно, уже, так сказать, область уже такой, уже как бы отвлеченной такой, как бы философии, отвлеченной не в смысле от жизни, отвлеченной от земной привязки. Это нужно самому выбрать, какая чакра у вас в данный момент лучше работает, и поместить просто центр духовной триады, энергетику туда. Вот. Когда вы совместите это, после этого нужно уже, вот я вам в прошлом занятии называл этот центр Хара, вот он, этот центр Хара, он как бы настраивает вот связь между вот этим центром духовной триады и чакрой на определенный ритм уже. Вы это должны почувствовать. Вот. То есть мысленно это выглядит так. Вы совмещаете как бы две точки, вот точка вот духовной триады с точкой, с ядром чакры, и медленно опускаете вниз, но не по позвоночнику опускаете, а медленно опускаете вниз по мысленному каналу, который создается параллельно с позвоночником. Так вот, не путайте две вещи. Позвоночником пользоваться не нужно, не стоит, не получится. Параллельно как бы создаете канал, опускается вниз до места, где находится вот этот центр. Когда это все, значит, совмещаются все три узла, после этого у вас получается уже состояние готовое для того, чтобы послать импульс. Импульс посылается вами как бы само собой. Понимаете, вот этот момент надо как-то уловить. То есть вы просто, у вас должно появиться желание просто узнать, что же заключается вот в этих знаках, что же заключается в этих звучаниях, такого, что невозможно передать словами. Он просто такой искренний посыл должен быть. И у вас этот импульс пойдет. Вот. Это ощущение появляется при этом довольно приятное. То есть появляется такой подъем, какая-то радость. Это вот свойство, знаете, вот когда, ну как вам сказать, вот, ну, вы вспомните в детстве, когда вы ожидали день рождения, например, если у вас в семье было все хорошо, когда приходит день рождения, то это утро дня рождения, когда вы просыпаетесь, вы знаете, что у вас день рождения наступил, и у вас такое ощущение какой-то радости вот охватывает. И вот действительно вот что-то такое подобное вас будет охватывать. Наверняка так будет. Вот. И вот в этом состоянии можно слушать кассету. Притом нужно слушать до тех пор, пока вы не почувствуете, что это начинает уходить. Вот как-то тухнуть, что-то усталость появляется, надо моментально выключить. Потому что больших дозах слушать трудно кассеты. Потому что там очень концентрированно все записано, там очень много материала. Это предельно, так сказать, все было сжато. И вот когда вы не почувствуете такое недомогание какое-то, даже озноб может появиться, может быть появится какая-то тяжесть в голове, ну, какие-то неприятные ощущения, надо выключить. И снова то же самое проделать, снова совместить все это, что я говорил, и снова почувствовать вот это ощущение радости, и опять. Если, конечно, у вас есть время. Но бывает, что не получается второй раз восстановить. Значит, не надо, отложить все до второго раза. И потом я вам советую, не торопитесь, потому что эти знания, они, это не мои знания, это через меня идущие знания, они очень многослойны, и объем у них невероятный. Если вы подумаете, что вы что-то выяснили, познали, скажем, до конца, как у нас принято говорить, до какого-то момента, то это значит, что вы просто открыли новый горизонт. И опять открывается новая страница в этих знаниях, и вам кажется, что вы ничего не поняли, ничего не понимаете, и у вас открывается новая перспектива. В общем, ничего страшного в этом нет. Просто вы не то, что ничего не поняли, просто тот уже период, тот уже этап для вас уже как бы пройденный. Вы его взяли в себя и пошли дальше. Вот. И поэтому вот ну, эти знания все, они не являются конечными, они развиваются, это развивающиеся знания. Вы как бы саморазвиваетесь в них, и они становятся вашими знаниями, вашими собственными знаниями, покуда вы ими начинаете владевать. Вот. Потом дальше о защитах. Когда, значит, вот, скажем, ну, приходит новый человек сюда садится, или неподготовленный человек, защита, в общем, нетрудная. Защита зависит от чего? Зависит она от степени чистоты человека, от степени его духовности. Если он достаточно чистый человек, если кармическая его загруженность не такая большая, то ему элементарно поставить пирамиду ничего не стоит мысленно. Он уже достаточно защищен. Если же у него нагрузка кармическая большая, вот тогда он, конечно, может быть подвержен всяким присосам, всяким голосам, шептунам и тому подобное. Потому что что такое шептуны? Это фактически демонические образования, которые навязываются либо кем-то со стороны, либо человек их сам создает. Чаще всего создает их сам. Вот. Путем таких мрачных мыслей, таких раздумий. Вот. Он находится уже в этой состоянии вот этих мрачных мыслей, сам того не замечает. Для него это стало привычным. Он уже забыл, что такое радость. И для него вот даже какое-то легкое просветление в этой мрачности кажется уже, так сказать, уже радостью. На самом деле это ничего подобного. Просто вот этот фон, вот, который он несет, он парализующе действует на эту защиту, которую он пытается сделать. Защиту у него не получается. Как тут быть? Вот это очень сложный вопрос. С кармой работать вообще очень тяжело. И применять в таких случаях надо сывороточные специальные защиты. Вот эти сывороточные защиты, когда вот человек новый приходит, они делаются таким образом. Нужно просто попытаться вызвать из себя, вызволить из себя вот этот негатив, вызвать его, вот как бы его выделить из себя. То есть надо увидеть его со стороны, как бы, что вот это не я злой, это не я плохой, это не я мрачный. Это вот во мне сидит эта мрачность, которую я создал, я в этом виноват, но я должен, ну не то чтобы виноват, но так получилось. Вот. И должен ее вытащить, чтобы увидеть, что это такое. Вот когда вы вытаскиваете, у вас вы будете в ужасном состоянии, потому что это страшная штука такая, когда вы вытаскиваете. Во-первых, вас колотить начнет немножко так. Вот. И вот это такое, как бы, такое, ну, такое как бы темное облако появляется, и очертания всякие могут появиться. И даже, ну, бывает у некоторых даже видения какие-то возникают. Не надо этого бояться. Потому что волей, вот огромной волей, когда вы выделяете вот это из себя, тогда уже появляется сыворотка. Самое главное, не испугаться. принципе, это может сделать любой человек, даже который не знаком со знаковыми энергетиками, он может это сделать. Просто, только нужно тут знать одну разницу. Одно дело, когда человек вообще ни во что не верит, ни в дьявола, ни черта, ни бога. Это одно. Другое дело, когда он знает, что это существует, но что он творит в основном сам. Потому что часто люди сами виноваты в своих, этих негативных явлениях в жизни. Они сами программируют себя на негатив. Понимаете? Вот. И вот, когда человек вообще не верит ни во что, тогда он как в панцире находится. Он в панцире, он как в коконе живет, и в каких-то привычных таких ритмах. То есть ритм, который снаружи, и ритм, который внутри, они, в общем-то, разные, но его это не волнует. До тех пор, пока его не пробьет этот панцирь. Вот если этот панцирь пробивается, да, конечно, страшно этому человеку становится. Тогда он в хаосе находится, он не знает, что делать. У него, как называется, крыша едет. Вот. Поэтому вот люди, которые приходят сюда, есть, которые не верят, или с недоверием относятся, значит, у них есть панцирь определенный. Вот надо бояться того пробоя этого панциря. Потому что если панцирь пробивается, тогда нужно уже настолько сконцентрировать свою волю и настолько выбить из себя вот это неверие, скептицизм, чтобы эта сыворотка пошла. Если же она не идет, тогда, конечно, человек себя чувствует плохо. Единственное, что могу посоветовать, это воля. Потому что воли как раз у многих людей не хватает. Ведь у древних известное есть изречение, что для того, чтобы стать человеком света, нужно иметь три кита. То есть земля на трех китах держится, тоже есть такое изречение. В общем-то, тоже очень большой смысл, правда, над этим смеялись потом материалисты вульгарные. Вот. И три кита – это ум, любовь и воля. Вот три компонента. Если одного из них нет какого-то, то два остальных вообще они беспомощны. Можно быть очень любвеобильным человеком, но совершенно безвольным или дураком. Есть любвеобильные дураки, например, есть умные, скажем, сухари, есть, скажем, волевые люди, очень злые, жестокие. Вот. Надо знать, куда направлять ту волю. Вот. И вот по концентрации воли нужно специально упражняться. Вот я сейчас попробую перед шестой главой, поскольку она, в общем-то, связана с принципом космической любви, прежде всего, я попытаюсь немножечко дать несколько энергий на концентрацию воли. Они будут идти по трем этапам, по трем уровням. Первый – личностный уровень, второй – душевный, третий – духовный уровень. Это будет без звуков скрипки делаться, это будет в тишине. Вот. И вот... Я просто буду комментировать, как это делать. Прежде всего, нужно, чтобы у вас, вы настроились на концентрацию воли, нужно для тех, кто подготовлен, нужно раскрыть лепестки, которые находятся здесь. Вот эти вот лепестки психических центров, два. Их нужно раскрыть по возможности. Для тех, кто не знает, что это такое, надо просто попытаться почувствовать позвоночник. Вот так попробуйте. Сейчас пойдет энергия. Она, сесть нужно так. Значит, почувствовать надо три точки опоры, когда вы сидите. Всегда человек должен чувствовать три точки опоры. Значит, они могут меняться. Если человек сидит, то у него... Две ноги, две опоры, и третья опора здесь. Это центр веса. Он должен обязательно чувствовать три опоры. Вот это. Если он стоит, то он должен чувствовать тоже так же. Две ноги, тут третья опора. Это центральная опора. Вот. Вот. Если же он что-то делает, то тогда опору, пишет. У него, опора, ноги, одна опора. Вот потом опора здесь, на руки, вторая. Да, на руки он так. Только не на это, а так. И третье здесь. Понимаете, эти три точки опоры должны быть у человека. Чисто физически даже он должен чувствовать. Тогда уже настрой на волю будет лучше. Вообще, люди в этом многие забывают почему-то. Вот. Тем более, если человек, скажем, играет на музыкальном инструменте, тоже три точки опоры нужно. У пианиста это ноги, руки здесь. У скрипача тоже. Но руки, ноги здесь. Что? Нет, не поясница. Поясница это... область поясницы, можно сказать так. Но это, понимаете, как вам сказать? Это энергетическое ощущение. Это не только физическое ощущение, это ощущение энергетическое. Примерно находится до области поясницы. Но только это не физически поясница, понимаете? Это просто ощущение, что у вас вся энергетика, она как бы там скапливается, концентрируется. Понимаете, она где-то в районе, может быть, солнечного сплетения, и вот эта область, это вот как бы отражение центра хара сзади, вот в этой области где-то вот находится вот этот центр веса вашего, центр энергии. Вот. И вот он дает вот эту волевую установку. Вот сейчас надо вам попробовать, вот фактически. Можно, конечно, не лепестки раскрыть, желательно, конечно, раскрыть, но если они не раскрываются, если вы не знаете, как это делать, то ничего страшного. Надо просто почувствовать свой позвоночник, почувствовать три точки опоры, сесть, опорить. Вот попробуйте так, вот сядьте, почувствуйте три точки опоры. Вот две ноги вы сидите, и вот это. Причем надо чувствовать так, чтобы центр веса, он с ногами как бы очень хорошо контактировал. Лопатки, они немножко опускаются вниз, грудь поднимается немножко вверх. Это уже дает ощущение большей устойчивости. Понимаете? Уже создается ощущение, что вы очень много можете сразу. Понимаете? Вот как бы вот так сядьте, попробуйте. Вот почувствуйте, что у вас появляется такое ощущение, что вы в каком-то таком мобилизации находитесь, в чем-то таком хорошей мобилизации. Вот это важно. Вот. И сейчас пойдет энергия. Вот я ее из руки попробую сейчас дать. Вот она пойдет. Вот она потихоньку пошла. Она медленно так подходит. Это энергия концентрации воли личности. Что нужно делать при этом, когда вы концентрируете личность, волю личности? Это нужно убрать все темное, все негативное, что у вас. Волей убрать, заставить себя убрать. Не просто, так сказать, подумать о чем-нибудь хорошем. Нет. Нужно волей убрать. Нужно посмотреть с точки зрения вечности на это все, что у вас происходит. В принципе, это все ерунда. Вот нужно как-то так посмотреть. Понимаете, это очень помогает. Вот эта энергия вам вот идет сейчас. Вот она идет. Вот у кого красное появилось свечение, надо, значит, осторожнее это делать. У кого синее, надо продолжать. У кого ничего не появилось, ну, вот тоже можно продолжать. Вот она сейчас пошла, сейчас она вот до максимума дойдет. Вот это фон защиты. Вот когда вам подсасывается какой-нибудь вампир на бытовом уровне, когда вы раздражает вас что-то, вот нужно это делать. Дыхание должно быть ровным. Желательно должно быть глубокое дыхание, не только грудное. Это похоже на аутотренинг немножко, но это не совсем то. Так. Прекращайте. Потому что у вас перегрузка всей психики. Белый нормально. Кроме красного, любой цвет хорошо. Если у кого красный цвет, надо это самое снова начать, как бы заново. Значит, у вас что-то такое, видимо, мысли какие-то сидят в подсознании, или вы элементарно, может быть, не чувствуете опору здесь. Потому что от смещения вот этой точки на психику это влияет. Вообще все вот эти вот моменты, это не ерунда. Вот эти все вот, что касается чисто физических даже вот моментов, вот связанных с мускулами, с мышцами, это все имеет смысл, это все отражается на психику, потому что у нас психика с физиологией очень связана в плане личности. Вот сейчас постепенно на это будет наслаиваться воля, уже вот пойдет как бы концентрация воли на душевном уровне. Только не путайте, во второй книге написано «духовная воля души». Это другое. Это другое. Это отличается. Сейчас скажу, чем отличается. Духовная воля души – это знание духовной души, которое сознается личностью. Понимаете? Которое устремляется вот к духу и ведет дальше. Это одно. А концентрация воли на душевном уровне – это другое. Вы концентрируете личностную энергетику, которая у вас была до этого, и выводите ее на душевный уровень. Вот. Как это делается? Значит, все вот то, что вы сейчас сделали, это нужно держать. Вот. Кто, значит, умеет раскрыть лепестки, значит, надо увидеть шар в центре и вести вдоль позвоночника по каналам. Вот, вот это есть рядом с позвоночником каналы. Они называются Ида и Пингала. По ним вести энергетику. вот эту, которую вы сейчас получили, и довести его до этого центра шара, который находится вот между этими лепестками. Этот шар представляет собой как бы, ну, психическую душу, что ли, человека, вместилище психической души, если можно так выразиться. Вот. И сейчас постепенно эта энергия дойдет. Шар должен вспыхнуть. Должны пойти круги. Если кто не знает о этих лепестках и не может это сделать, нужно тогда просто попытаться по этим каналам поднимать эту энергию до тех пор, пока опять не увидите красный свет. Красный цвет, если увидите, остановитесь. Потом он должен погаснуть, снова введите. Вот сейчас снова, сейчас пойдет энергия. И так доведите до, ну, до максимально возможного. Если вы чувствуете, что дальше не идет, не делайте. Но должно дойти, на, ну, по крайней мере, до нахаты должно дойти. То есть вот отсюда вы поднимаете, вот с этого места. Но я вам сказал, вот область центровеса, вот отсюда, с этой стороны, можно вести с этой стороны. Но с той стороны лучше, потому что там позвоночник близко, потому что там основные, так сказать, заряды чакр, они близко. Тут все-таки проекции чакр, а там все-таки основные их, так сказать, эти, ну, во всяком случае, на таком, на плотных уровнях, на самых плотных уровнях рабочие центры здесь, они все же со спины. И вообще все страхи приходят со спины, если знаете. Все фобии, страхи, они идут со спины, не спереди. Недаром говорят, плюнуть через левое плечо, это вот насчет дьявола, там, потому что они все сзади подкрадываются, вообще все вот эти вот товарищи. Вот. И поэтому надо работать именно со спиной. Вот. Вот сейчас эта энергия пойдет. Она более тонкая. Ее труднее концентрировать. Может появиться боль в области позвоночника. Может появиться боль в каких-то органах. Сразу прекращайте. Вздохните глубоко несколько раз. Боль должна рассосаться. Если не рассасываться, еще раз. Вот эта концентрация воли необходима уже не в бытовой ситуации. Оно же необходимо, когда вас программируют на что-то. Вот в больницу приходите, здоровый пришел, а вышел больным. Ну, там вот есть вообще, ну, то есть, я понимаю, что есть замечательные врачи, есть хорошие очень больницы, но вообще вот влияние, так сказать, вот этого персонала, коперсонал, сразу программирование человека идет на то, что он какой-то вот не такой, какой-то вот он, что-то вот обязательно должно в нем болеть, или какой-то вот нездоров он почему-то должен быть. Ну, то есть вот это есть, вы сами знаете. Вот это, вот. Но, правда, бывают такие поликлиники, больницы, которые нормально себя чувствуешь, к сожалению, редко. Вот это программирование. То есть есть люди, которые сознательно и сознательно ставят на вас программу. Программу унижения, программу оскорбления, программу паралича. Программу как изменения какого-то там решения, понимаете, вот эта вот энергия. Сейчас уже пойдет энергия концентрации по уровню духа. Это вот самая, пожалуй, сложная концентрация. Она нужна, когда вы работаете со знаками. Потому что концентрации личностной, концентрации душевной недостаточно воли. Надо, чтобы была именно воля на духовном уровне. Сейчас просто... Ну вот, какой же взять знак, для примера? Вот, например, у вас книга, если есть. Наверное, нет книги, да? Жалко. Ну хорошо, я сам сделаю. Вот этот знак, я буду на него потом звуком медитировать. Вот самый знак на 250-й странице. То есть не обязательно, чтобы все его видели. 250 страница. Вот смотрите, вот когда вы два этих уровня прошли, вот при навыке это делается моментально, то есть эти вот два уровня вы быстро сделаете, но сейчас вам это не так просто, но у вас уже состояние подходящее. Вот вы смотрите знак, вот обратите внимание, что сейчас на знак вы смотрите как, вас линии менее интересуют, чем раньше, линии, сами линии, сам предмет линий. Вас интересует другой, вас интересуют ритмы, связь ритмов. Вот, скажем, здесь вот один ритм, который, значит, не, ну, как сказать, вверху знака, другой ритм, который идет, скажем, посередине знака и ниже, и такие вот завитушечки, которые по краям. Вот вас интересует разница в этих ритмах. Вот обратите внимание, осознайтесь в этом, что вас сейчас это прежде всего интересует, а не просто линии сами по себе. Это вот очень хороший признак. Вот я чувствую, что вы вот улавливаете эту ритмическую такую гамму. Вот. Значит, самое главное в вот работе вот концентрации духовной воли на знак – это уловить вибрацию, разницу потенциалов вибраций ритмических от знака. Потому что знак сам по себе, при своей гармоничности, он очень противоречив. То есть, как вам сказать, это противоречие в другом плане. Это не то, что у нас какое-то такое противоречие, значит, это борьба, война. Нет. Просто это как бы идет сплав взаимопроникающих вибраций, которые очень отличны друг от друга, но в то же время жить одна без другой не могут. Вот. То есть тоже как бы принцип любви такой идет. Как вот это идет обмен вот этой как бы энергетической информации, вибрационной информации в знаке, в самом. Вот. Притом он происходит не в этих линиях, буквально не в книге, а он происходит в энергетическом пространстве. Опять же, не в физическом пространстве, а в энергетическом пространстве знака. Понимаете? Вот разницу. Понимаете, сразу нужно уходить от этих фиксированных понятий. Вот. Самое важное в концентрации воли духовной два момента. Во-первых, ни в коем случае нельзя думать, что я буду делать через 5 минут, через 10 минут, например, с этим знаком, а как я буду дальше с ним работать. Вот ни в коем случае, это все пойдет на смарку. Второе, значит, когда вы работаете со знаком, то вы должны прослеживать, как эти вибрации, они проходят через ваши духовные центры. Прослеживаются они сверху вниз. То есть сначала вы прослеживаете через духовный центр, как пошли вибрации, потом постепенно пошла сахасрара. Не забудьте о психических этих лепестках, пошли ниже по позвоночнику, прослеживайте все вибрации. Если где-то вибрации знаковые, ну, нарушаются, значит, явно у вас что-то там непорядок где-то, что-то есть. Вот. Надо, значит, снова попробовать это сделать. И после того, как у вас и позвоночник, и, значит, сахасрара, и духовные центры начинают вибрировать в единой вот ипостаси ритмов, но, опять же, повторяю, не в едином ритме монолитном, а в взаимосвязи различных ритмических рисунков, вот, когда вы свободно, так сказать, как-то можете даже пытаться как бы выделять какую-то вибрацию из них, основную, а другие делать как фон, потом менять, как бы из этого фона брать какую-то вибрацию, делать основной, потом менять, это значит, что вы уже работаете со знаком действительно. Уже вы преобразовательно с ним работаете. Значит, уже энергия, которая идет от знака, она уже действует на практику ваших действий, на практику энергетического пространства, вот, центром которого вы являетесь, потому что у вас есть энергетическое пространство свое. И в то же время каждый является центром энергетического пространства, которое он заполняет. Вот. И любой человек, любой, он, в принципе, который обладает этими знаниями, является центром. Другой тоже центр, это, ну как же вы скажете, а что такое так много центров, такой разве может быть, а где же периферия тогда, и вообще как это может быть, несколько центров существовать. Поймите, что я говорю о энергопространстве. Вот в энергопространстве, там может быть множество центров, и в то же время это один центр. Понимаете? Там может быть множество, так сказать, ритмов, это в то же время один ритм. Там может быть множество различных конфигураций, сказать, перемещений координатов временных. И в то же время это как бы одна координата временная. Она идет в одной физической координате. Понимаете? Это очень сложная штука. Это и самое главное вообще, когда вы работаете со знаками, это бойтесь фиксированного сознания. Не фиксируйте сознание на чем-то одном, на предмете. Вот это самое страшное, если вы будете фиксировать на линии, ага, вот эта линия так идет, а это вот так идет. А почему она так идет? А почему? Все, работать не будет. Все полетит к чертям, извините. Вот. Надо снова начинать, по новой. с личностной концентрацией, потом душевной, вот так вот снова это вот Сизифов труд это выполнять. Я не знаю, как иначе, понимаете? Вот, вот сейчас вот эта энергия уже идет, между прочим. Я говорю, она идет. Потому что я просто так не говорю. Энергия идет, когда я говорю, и причем это одно другому не мешает. Вот. А сейчас вот в тишине, вот буквально минуту почувствовать вот эту энергию, которая вам, так сказать, даст возможность сконцентрировать по уровню духа уже волю. Она легкая энергия, но труднодостижимая. Вернее, воля на этом уровне труднодостижима. Вам больше понравилось. Вот. Но учтите, что здесь три вида концентрации воли духовной. Когда, то есть в духовной два еще включаются. То есть как бы это конгломерат трех. Вот. И эта иерархия, она должна свято выполняться, потому что духовная концентрация без личности душевно не получится. То есть можно одновременно другое дело что-то сделать, почти одновременно. Это другой вопрос. Это дело техники и навыка, и опыта. Но так просто голым дух не взять. Не получится. Вот. Ну, в общем, я, может быть, сейчас предупредил многие вопросы, которые наверняка у вас возникли, мне так кажется. И сейчас я попробую по шестой главе немножко поговорить. Вот. А уже вторая половина занятий, она будет уже непосредственно, вот как обычно, со знаками. Вот я буду говорить просто текстовые такие обозначения знаков, если они есть. Вот, и так же будет. Но вы себя иначе будете чувствовать. И попытайтесь работать уже со знаками. То есть я даю знак, вы с ним работаете. А вы скажете, а что мне делать со знаком? Ну, начинаю работать. А вот что мне делать? Да хоть что. Понимаете, вот, например, у вас, например, какие-то неприятности. Вы, понимаете, эту неприятность, это что такое? Это определенный эгрегор. Это искажение энергетического сознания, этой энергетической реальности. Вы должны просто выправить ее. Вот попытайтесь вот это выправить. Вот ваши неприятности, личностные неприятности, у кого-то друзей там или чего-то. Например, так вот чисто такие не бывает. Попытайтесь при помощи знака вот одного, другого сделать. И при том, если вы будете медитировать на один знак, вот, потом пошли на другой знак, не бойтесь, что нарушается что-то. Потому что знак со знаком, они очень хорошо контактируют, и они один другому не мешают. Не то, что в нашей действительности. Там все знают свое место, и все сотрудничают в этой реальности энергетической, в знаковой реальности, но никто друг другу не мешает. Вот. Так, значит, я вкратце, вот, конечно, не буду перечитывать и пересказывать это, потому что вы читали, и тут просто идет как бы процесс постижения смысла жизни на космическом уровне, духовном уровне. Сначала, значит, это смутное какое-то ощущение цели, потом оно становится более ясным, и опять же начинается, так сказать, от личности идем к душе, потом к духу, начинается, так сказать, отторжение негативного начала в животной душе, животная душа, она становится на место, мы ее укрощаем, вот очищаем, идем дальше, выше, и тем самым постигаем центральный, как бы, принцип любви, жертвенность. О жертвенности говорится много, но понимать ее отдельно от других линий, что ли, принципа любви не стоит, потому что она как бы из себя включает все. Ну, там написано в первом стихе, что они, каждый включает все, и все включают каждую. Вот. Но что о жертвенности нужно сказать? Особо я бы сказал, что жертвенность сама по себе, она не должна путаться с, как вам сказать, с понятием жертва. Вот это не одно и то же. Хотя корень слов похож, вообще это один и тот же, но это не одно и то же, далеко не одно и то же. Потому что жертва – это, ну, есть разные жертвы, есть сознательные жертвы, есть, так сказать, жертвы, которые пострадали. Это, как бы, ну, выражение, что ли, какой-то беспомощности, я бы сказал. Да, не удивляйтесь. Почему? Ну, вы скажете, да, понятно, беспомощность, когда человек, скажем, он там, ну, пострадал там, или погиб там, или что-то, жертва несчастного случая, да, то есть он был беспомощен перед судьбой, судьба, значит, вот, вот. А скажем, если человек сознательно жертвует собой, ну, вот такие случаи бывали, там, вот, вспомните Зою Космодемьянскую, все, зачем она это делала, надо было это делать, другой вопрос, или не надо. Ну, в общем, то, что она сделала, это, конечно, не каждый может. Вот, другое дело, значит, это уж, ну, это Богу судить, сказать, что мотивом послужило поступки. Вот. Вот, понимаете, здесь двоякий смысл появляется. С одной стороны, она собой жертвует ввиду, так сказать, обстоятельств, в которые она пришла. И с другой стороны, это свободный выбор. Вот я склоняюсь к тому, что у нее было и то, и другое. Вот. А когда есть то и другое, это уже жертва. Она все-таки жертва. Жертва того, что, скажем, она попала в эту ситуацию, в эти обстоятельства. Вот. А жертвенность у нее есть как бы на фоне жертвы. То есть это свободный выбор. То есть она сама выбрала это. Она сама на это, значит, шла. И она в этом видела даже, может быть, цель. Да, наверное, так было. Вот на этом примере, предположим. Но вот жертвенность и выбор, свободный выбор, свобода воли, вот эти вещи не то чтобы синонимы, но они друг с другом связаны. То есть жертвенность, когда человек освобождается от компьютерного программирования, как вот написано в книге «Звездный человек», вот это вот, как его сказать, этого центрального компьютера, и сознательно делает поступки, которые для обычного человека кажется, ну, по меньшей мере, непонятными. То есть он делает какие-то вещи, которые в ущерб, может быть, даже его бытовой какой-то жизни, там, и что-то такое. Вот он идет. Вот это вот жертвенность есть, когда он выбирает свободно это, и при том он это делает, зная, что это так надо делать, это необходимо делать, потому что если это он не сделает, то будет хуже, и ему хуже, и многим будет хуже. Понимаете? Вот. А жертва — это другое, это который попадает в какую-то ситуацию, которую он ничего не может сделать. Понимаете, вот это вот. Есть кармическая жертва, понятие. Вот. А есть кармическая жертвенность, когда человек обгоняет свою карму, он, например, идет впереди своей кармы, он совершает сознательно какие-то такие поступки, ну, как бы, ну, которые ускоряют этот процесс. Потому что карму ее не уберешь, ее можно, так сказать, ускорить-то, может быть. Вот. Вот. Ну, берет на себя чужую карму, когда это надо, но это надо просто осторожно делать. Он знает, какую карму взять можно и сколько можно, так сказать, вот тоже. Он это делает совершенно сознательно. Вот это вот жертвенность. То есть не путать вот эти понятия, не надо их путать. Вот. И потом, вот независимость, это как бы не то, что вторая по значению, это неправильно сказать, но жертвенность и независимость, они очень сильно связаны между собой, потому что свобода выбора, она связана с независимостью очень сильно. И поэтому она появляется всегда на фоне независимости, всегда жертвенность, потому что без независимости это будет уже что-то, ну, это будет какая-то, ну, глупая жертвенность, что ли, это просто будет жертва, действительно, вот, которая вслепую человек что-то делает, вот. И здесь вот написано, что на основе этих вот двух линий строятся все остальные. Ну, тут наверняка кто-то считал количество знаков, не удоумевал, что-то странно, кто-то это 7 знаков, то что-то 2 знака, потом какой-то там стих идет. Понимаете, это что? Что такое стих здесь? И что такое тут знак? Ну, все эти знаки, их 25 знаков, можете просчитать, по-моему, вот, в этой главе, они все связаны и с независимостью, и с жертвенностью, и с прощением, и с постижением, и с любовью, со всеми. Все, каждый знак связан. Вот. И, можно сказать, в равной степени. Но, правда, говорить в равной степени, это, в общем, довольно, я осторожно говорю, потому что это зависит от человека, как он работает. Это уже от человека. Уже как он, какой человек работает, у него что-то на первый план выходит то, а у другого другое в данный момент. Вот от ситуации тоже зависит. Так. первый знак, мы уже, так сказать, его смотрели, медитировали. Здесь все принципы. Так, здесь написано выражение зависимости при их событийности и неповторимости. Правильно. Тут жертвенность и независимость, в первую очередь, может быть. Но в то же время, вот остальные знаки, остальные линии, они здесь пребывают в не меньшей силе. Тут просто как бы выявлено на первый план вот эти две линии, остальные в глубине. Вот. И так везде, понимаете? Вот. И вы сами будете видеть в каждом знаке какое-то направление, какую-то линию, которая вам, так сказать, в данный момент как бы ближе. Или всепрощение кто-то увидит, или кто-то увидит, даже может быть, эти ненасильственности, кто-то непримиримости. Кстати, о непримиримости тоже много разговоров наверняка у вас было. Как так непримиримость? Это же плохо. Вот. Как все прощения, как можно с непримиримостью связать. А знаком планет очень хорошо связывается. В знаке тоже есть такие вещи. Вот. Но на энергетическом фоне непримиримость не означает ненависти. Она означает просто, так сказать, это неукоснительное следование законам природы. Это, борьба с этим со злом космическим, который искажает это законы природы. Вот в этом плане только непримиримость, понимаете, вот это. Непримиримость в этом зле, которое в человеке сидит, которое нарушает, так сказать, и его самого нарушает, извращает, и окружающих тоже. Вот. И вот дальше, значит, идет стих, дальше, вот на 252 странице, я не буду, я потом прочитаю, вот, и знак. Два знака. Значит, некоторые так понимают, ага, вот здесь у нас будет жертвенность, а вот здесь будет, значит, независимость какого-то из них. Ничего подобного. И в том есть все восемь, и здесь есть все восемь. Вот. Просто здесь, как бы в энергетической реальности этого знака, как бы ведущий в данный момент является как бы вот эти два знака. Вот. Здесь, скажем, в большей степени жертвенность, у нас, скажем, 253 статья, скажем, в большей степени ненасильственность. Но для другого человека наоборот может быть. Понимаете? То есть тут все осматривается индивидуально. Восприятие знака индивидуально. Какая линия выявляется в первую очередь для вас? Потому что все равно какая-то линия вам ближе в данный момент. А все остальные линии пребывают в знаке всегда. Все восемь. Вот. И так далее вот идут. И там дальше идут, скажем, вот тоже следующий на 254 странице стих. И значит, раз, два, три, четыре, скажем, пять знаков. Почему пять, а не семь, там, а не два? Ну, потому что уход, жертвенность, независимость, это уже показан что? А здесь, дорогие друзья, показано, как именно вот одна, как вот одна линия, она уходит по вторую линию, преобразуется, видите, как меняется местами. Здесь показана техника замены одной линии на другую уже. Понимаете? Вот. То есть преобразование жертвенности, независимость. Значит, жертвенность исчезла, она преобразуется в независимость. Здесь независимость стала на первый план этого знака. И и независимость пошла. Она пошла на первом плане. Но это не значит, что обязательно, когда человек это воспринимает, независимость будет на первом месте. Он может вдруг увидеть в этом совершенно другое. Понимаете? Индивидуальное восприятие линии – это одно. А излучение знака, работа знака по какой-либо линии – это другое. Понимаете, это такая тонкость. И не всегда это совпадает. Вот. И ничего страшного, если они совпадают. Это, в общем-то, ерунда. То есть, когда вы смотрите на знак, на какой-то, вы видите какую-то линию для вас близкую в данный момент. Состояние зависит от вашего настроения даже, от влияния. Вот. Но там все восемь есть, линия, которую вы видите, она ваша линия, вы преобразуете знак работы с ним по этой линии, а знак, он преобразуется еще и сам уже по тому принципу, понимаете? Ведь когда вы работаете со знаками, знак сам себя преобразует. Вы не только, так сказать, работаете со знаком, он сам с собой как бы работает, понимаете? Он как бы откликается на вашу работу и начинает действовать сам. Но некоторые знаки, почти все знаки имеют, код, что ли, какой-то. Это как бы программа знака. То есть это, грубо говоря, не программа, что ли, а как бы, путь, что ли, его работы. У каждого знака есть свой путь работы. И этот путь, этот знак соблюдает всегда. Другое дело, что этот путь многозначен. То есть там много вариантов. Но стратегическая какая-то линия в энергетической реальности, она соблюдается всегда. И опять же, не забудьте, что в энергетической реальности путь — это не линия какая-то прямая, это может быть совсем другая какая-то даже фигура, например, путь. Очень сложная какая-то фигура, это путь. Вот. Многомерная, многообъемная, это может быть несколько десятков измерений. Вот это путь знака. Он по нему идет. И в этом вот пути есть много вариантов, по которым он будет идти в зависимости от того, кто с ним работает. То есть знак, он работает сам по себе, вы работаете сами по себе, и в то же время знак работает в вас, и вы в знаке. Понимаете, вот какая сложная вещь? Поэтому вот так вот и, сложно очень, так сказать, объяснять. Потому что это не буквально вы сели, медитируете, ага, ритм знака идет, я его чувствую, все, работа пошла. Нет, то, что вы чувствуете, это просто вибрации знака, это ваши внутренние вибрации. Вот. Сейчас переключите. То есть это, ну, это ваши внутренние вибрации. Это фон. А чтобы понять вот именно саму работу знака вот именно там, надо именно вот эти вот упражнения с волей-то проделать. Потому что тогда вы немножко по-другому будете на знак смотреть. Вот поэтому я считал необходимым вот занятие вот с концентрацией воли сделать, вернее, дать энергию. Вот. А, так сказать, дома попытайтесь все же, проделав вот эти вот эксперименты с собой. Вот. Но они, в общем-то, небезопасны, я вот предупреждаю. Потому что если вы... Опять же, красный цвет всегда железно возникает. Прекращайте. Если у вас не получается выше, скажем, личностного уровня, ну ничего страшного, подождите. Вот, подождите, можете промедитировать на этом уровне концентрации со знаком. Он, правда, не будет работать, так сказать, по-настоящему, но во всяком случае в какой-то контакт вы с ним войдете. Вот. А потом вы, так сказать, научитесь. Не надо торопиться, понимаете, здесь спешить некуда. Потому что эти знания, они не конечные, они рассчитаны на очень большой срок. Я называю страницу и номер, и знак. И звуковая медитация будет не очень большая, поскольку их там полно, я попытаюсь как бы минута-полторы на каждый знак и буду говорить текст, где там надо, потому что текст говорить тоже нужно. После текста я говорю текст, играю знак, потом говорю текст, играю два знака с маленьким перерывом и так далее. И попробуйте сейчас вот со знаком поработать уже, умея сконцентрировать волю свою. Так, знак на странице 250. Следующий знак на странице 251. Здесь выражение тождества жертвенности и независимости при их самобытности и неповторимости. знак на странице 252. То есть знак слияния сил единения жертвенности, а сейчас знак будет указывать на силы эволюции принципа жертвенности. Два знака здесь в одном. И краю два знака подряд с маленьким перерывом. Далее идут знаки на 254, 255, 256, 257 и 258 страницах, тоже с маленьким перерывом. Я читаю сейчас текст, чтобы настроиться. То есть вы должны этот текст как бы попробовать применить, может быть, я может забыл сказать, извините, вот для консолидации, что ли, вашей личностной боли, вот с вибрацией этого стиха, потому что этот стих, он хорошо настраивает личностную волю. Душевную похуже, с духовной, конечно, там напряженка, он с духовной ничего не сделает. Вообще стих, он ничего с духовной концентрацией мало что может сделать. То есть он может сделать, если вы поднимете снизу, так сказать, себя, да. Вот, вот так он действует, прежде всего, на личностное такое восприятие. Затем показан знак ухода, жертвенности в независимость. И далее все знаками пойдет без названий, и несколько лишь строк дадут известный ключ к познанию. Сейчас этот ритм этих строк попробуйте настроить вот сюда, здесь вибрацию почувствовать. Я играю вот эти 5 знаков с небольшими перерывами. Thank you. читали знаки на странице 259 и 260. Когда уходят люди, уходит свет. Когда уходит свет, люди умирают. Знак на странице 261. Придет счастье любви в сострадании, но сострадание в единении быть должно. Знак на странице 262. Много дел человечество сделает в будущем, но дело любви, созидания мира нетленного, будет создавать вечно. Три знака. 262 страница, 263 и 264. Thank you. значит, еще осталось там 9 знаков. Они будут играться, в общем-то, подряд. Но что я хотел тут еще сказать, тут, возможно, когда вы читали эту главу, у вас возникли кое-какие такие сомнения. Ну, не то, что вы сомнения, что тут может стилистически что-то неправильно. Вот, например, тут такой текст идет. Никто не должен знать принципа космопроявления и любви космической, когда порог неизгладимым кажется, как только хоть малейшее сомнение порочной правоте возникает, сразу силы восьми центров принципа великого и так далее. Вот так, если человек вот пришел неподготовленный, вот совершенно с улицы, галиматья же какая-то, тут нету логики, ну то есть теряется связь. То есть как понять, когда порог неизгладимым кажется, что значит неизгладимым кажется? Хоть малейшее сомнение порочной правоте возникает. То есть как тут понимать? Понимаете, здесь смысл этого эзотерический. Эзоповский язык здесь, как вы понимаете. Тут, может, они совсем удачно сказали эзоповский, но, в общем, тут не надо смотреть на отдельное слово. Тут надо воспринимать так, вот если грубо переводить, что если порог у вас не замечаем вами, вы себя чувствуете хорошо, субъективно. Хотя внутри у вас все время что-то шевелится. То есть вроде вам хорошо, вроде чего-то не хватает, вкуса жизни, скажем, что-то такое. Ну, как вот это бывает у людей, которых, в общем-то, много материального, но мало духовного. То есть вроде все хорошо, но что-то вот, пустяка не хватает. Понимаете? И вот это состояние, это такое состояние, оно может длиться довольно долго. Вот. Вообще всю жизнь может даже длиться. Бывает. Вот. Но редко. И как только вот возникает что-то, что ввергает вот в сомнение действительно человека в этом таком амебном состоянии, вот таком вот как бы довольства такого, вот, ну, всем хорошо, он такой активный, вот, он может вести очень много хороших дел, делать может даже человек, но у него внутри что-то такое сидит, вот, что может вызвать катастрофу. То есть вот, вот этот порог, который, может, ему достался, может, по-кармически, может, это не его собственный порог, он может вдруг вспыхнуть яркими красками. Это может внезапно случиться, в результате каких-то событий. Опять же, может, кармическая цепочка так хитро поворачивается, что у нее вдруг развернулось так, таким образом событие, что он вдруг стал замечаем. И вот тогда уже закон очень суровый. Тогда человек, у него становится выбор. Либо он будет сурово с собой работать, чтобы его вытравить, либо он будет, ну, в общем, фактически катиться вниз. Он будет вообще уничтожен как бы силами природы. Понимаете, вот такое, такая вещь. То есть не сразу, не физически, может быть, а вот постепенно вот такое начнет. Вот самоуничтожение. Понимаете, вот смысл вот этих строк в этом. Понимаете, вот, то есть смысл тут такой. Ну, не просто его ловить. Вот, и еще где-то есть такого подобного рода несколько строк. По-моему, это в конце есть тоже что-то такое. И вот в конце стих. Я сейчас читать стихов уже не буду, я буду подряд это играть. Вот все последние 9 знаков, они будут подряд пойти, почти без перерыва идти маленькими. Вот такой текст идет. Как бы ни была она черна, это имеется в виду душа духовная, если она черна. Долг свой отдаст сполна со временем, а тело смерть убийцы тяжелее тысячекратно смерти жертвы. То знак любви космической, противоречие ее, развитие в делах людских, гарантию чему дает семейное начало. Ерунда, правда? Вот. Что к чему? То есть, понимаете, тут тоже вот это так называемый эзотерический текст. Здесь, опять же, вот такой вот вроде бы абракадаброй рисуется состояние, которая охватывает одномоментно очень много состояний, очень много смыслов здесь, понимаете? И объединяет это тайный смысл, понимаете? Это зашифрованный несколько текст. То есть как тут понимать? То есть душа, она, если отдает свой долг, то он настолько тяжелый, что искупление это может быть только, так сказать, в ином мире. В этом мире не искупить эту вину. Настолько тяжелая эта тяжесть. Вот. И придется искупать не в теле этому человеку с такой душой, а потом уже в другом теле, уже, так сказать, в тонком теле уже ему придется это все искупать. И вот это вот очень страшно, потому что те вот муки, они гораздо страшнее, чем, скажем, муки на земле. Вот. Но еще Даниил Андреев об этом писал. И далее, вот, а самое это непонятное, вот, то знак любви космической противоречии ее. Чего противоречие? Значит, любовь космическая противоречива? В общем-то, да. То есть в нее есть вот эти противоречия между линиями. Понимаете? То есть это противоречие, опять же, оно рассматривается как противоречие в энергосферном мире. То есть это противоречие выражается во взаимовлиянии. То есть разные ритмы, разный характер рисунков ритмических, разная природа даже ритмов. Вот. Потому что иначе не может быть. Иначе будет полный монолит, и все заглохнет, все потухнет, все погаснет. Потому что, в принципе, любовь тоже противоречие. Ведь мужское и женское — это противоречие, вот, которое порождает вот это чудо, понимаете? То есть надо понимать слово «противоречие» совершенно по-другому. Значит, это слово имеет уже другой смысл, непривычный для нас, понимаете? Здесь в самом слове скрыта загадка. Понимаете, надо по-другому воспринимать, потому что другого слова не удалось подобрать. Вот. Потому что язык, он при всем богатстве не может выразить всех этих оттенков. И приходится вот так вот, вот таким стихом идти, медитативным стихом. То есть язык состояния, слово состояния, не слово точная информация, слово состояния, которое передает очень много всяких подтекстов. Вот. И получается, что, значит, эта душа, она не познала вот этого противоречия, то есть этой тонкости, этой душевной, закон принципа любви, не поняла его, и поэтому она будет мучиться вот в этом лоде. А, значит, семейное начало дает гарантию какое-то сохранение вот этого принципа любви, то есть надежду, во всяком случае, на то, что в семье, именно семье, эзотерической семье имеется в виду, не только по крови, эзотерической семье, когда духопонимание между родителями, между близкими, ну, всеми, так сказать, между детьми и родителями, между семьей, так сказать, родственниками по крови получается, тогда уже вот эта семья дает гарантию именно спасения, вот именно этого принципа любви на земле. Вот, в общем-то, так можно расшифровать. А сейчас я вот сыграю все 9 знаков, это будет где-то, ну, быстренько так, минут за 6, потому что вы уже устали, с маленьким перерывом каждый. Итак, знаки со страницы 267 по страницу 276. Ой, извините. 260, да, 265, правильно. Но я текст читать не буду, потому что это немножко выбьет вас. Я просто сыграю медитацию отдельно, этот знак тогда отделю, а остальные сыграю, вот, потому что вы уже стали, текст уже не воспримите. Тогда получается 10 знаков, да? 10. Да, 10. Эти 9 знаков, они почти без перерыва. Thank you. Ну вот, собственно, наверное, на этом, наверное, сегодня мы закончим. Но сегодня я много говорил, потому что, наверное, соскучились, когда я много говорю. Мало обычно говорю. Вот. И следующее занятие будет тоже в четверг и будет посвящено 7 главе. Вернее, первой части 7 главы. Она, вероятно, будет разбита на 3 занятия. Очень большая, потому что глава.